Глава 72. Ну, до Хандыги осталось 80 километров. Водитель остановил машину у автозаправочной станции. Вы сходите в столовую. Здесь обычно буфет неплохой. Попить что-нибудь возьмите. Если есть сигарет болгарских с фильтром. А я заправлюсь, подъеду. Виктор, спрыгнув на землю, хотел помочь спуститься Насте, но девушка, смеясь, спрыгнула сама, и они быстро пошли к видневшимся недалеко домам. — Вы, если хотите, поешьте! — крикнул им вслед водитель. — А он неплохой человек, — Настя посмотрела на Виктора. — Отличный мужик, — отозвался тот. — Я ему деньги предложил, он обиделся. — Что, — говорит, — я, кооператив, что ли? — Побежали? Оглянувшись назад, воскликнула девушка. Он уже заправляется. Парень с девушкой взялись за руки и быстро побежали к столовой. Такси остановилось у обочины. Ковалева насмешливо посмотрела на шофера. — Давай о цене договоримся. Слащаво улыбаясь, тот погладил ее высокую грудь. Вцепившись обеими руками в уши мужчины, она с силой рванула их вниз. Отшатнувшись, тот завизжал. — Ты чего? Сдурела? — Не лезь. Женщина ладонью толкнула его в нос. — Изувечу и посажу. — Офонарела, что ли? Мужчина обеими ладонями сжимал отдававшие горячей болью уши. — Рано ты удовольствие захотел, — усмехнулась Анна. Я знаю, я тебе нравлюсь. А ты мне, — она сморщилась, — ну, ни капельки. Ковалева, смеясь, поправила прическу. У меня вкус другой. Что-то пробурчав, шофер тронул машину. Скоро приедем, — невинно осведомилась женщина. Не отвечая, мужчина молча вел машину, изредка трогая правой рукой опухшее, покрасневшее ухо. Павел, бросив взгляд в салонное зеркало, криво улыбнулся. Квадрат огромными руками, обхватив плечи Кнутовой, упоительно целовал ее в губы. Женщина, одной рукой обняв его за сильную шею, другой ласково гладила жесткие вьющиеся волосы. Павел, дожав педаль газа до отказа, чуть вывернув руль влево, пошел на обгон. Светло-желтый москвич стремительно обошел грузовой ЗИЛ. Вот жмет. Водитель грузовика кивнул вслед быстро удалявшейся легковушки. На тот свет торопится. Пожилой мужчина, сидевший рядом с водителем, посмотрев на спидометр, покачал головой. — Ты под 100 идешь, а он махом обошел. — 160 примерно шпарит. — Новый москвич-то, а они скоростные. Шофер сплюнул в открытое окно окурок. Алиса насмешливо посмотрела на отвернувшуюся к иллюминатору Кэти. — Не боишься снова этой подруге в руки попасть? — громко спросила она. Рыжая резко повернулась и что-то сказала, но за шумом мотора женщина не расслышала ответ. «Граждане пассажиры!» — раздался усиленный динамиком приятный женский голос. «Наш самолет, рейс номер 180, совершает посадку в аэропорту Хандыга. Просьба пристегнуть ремни, не курить». «О, работенка!» — щелкнув пряжкой ремня, парень посмотрел на Алису. «Говорят, в 25 на пенсию выходит». Женщина весело рассмеялась. «А я на пенсии с детства». — Слышь, а почему с тобой только мы с Сэмом летим? Хотели ж еще каких-то из Якутска добавить? — Передумали, — отмахнулась женщина. — В Хандыге позвоним. Приедут парни Рубцова. Говорят, лихие ребятишки. Худощавый мускулистый парень, внимательно прислушиваясь к разговору, засмеялся. — Ты бы, Бизон, шел в стюарды? На Западе в самолетах мужики задом крутят. Это капиталистические штучки, усмехнулся Бизон. А в стране советов это западло. Да и кто, как не я, будет Сэма страховать? И где ты такую Кличман выкопал. Морда рязанская, а Сэм. Бизон захохотал. Худощаво весело улыбнулся. Меня в Беловежской пуще не было, когда кликухи давали.